Глава 11. Почему компании такие разные? Чье лицо у нашей компании? Руководители часто испытывают недовольство положением дел в их организации. Их тревожит текучесть кадров, конфликты между сотрудниками и недостаточное взаимопонимание внутри управляющей команды. Они видят причины в недостатках оргструктуры, в плохой работе кадрового департамента, в пассивности и некомпетентности сотрудников. Однако довольно часто первопричина всего этого – сам руководитель. Глава компании, назовем его господин X, поставил перед своим менеджером по персоналу задачу построить такую же корпоративную культуру, создать такую же сплоченную команду, как в организации его партнера, господина Y. Но, несмотря на все старания трудолюбивого HR-менеджера, из этого ничего не получилось. Разгадка проста. Господин Y – человек открытый, стремится нравиться окружающим, умеет притягивать людей личным обаянием. Он охотно общается с подчиненными, устраивает для них вечеринки и выезды на природу. Он – душа компании. Подчиненные его любят, преданы ему, возникающие проблемы решаются в личном контакте. Если сотрудник жалуется на объективные трудности, на отсутствие необходимых для работы условий, шеф с теплой улыбкой говорит ему: «Я в тебя верю, ты справишься». И хотя его проблема не решилась, работник уходит, окрыленный доверием начальства и слегка пристыженный, что предъявил какие-то претензии. А господин X устроен совершенно иначе, он не компанейский человек. Побаивается общества, зажимается. Свою неуверенность он компенсирует официальным стилем, держится на дистанции, из-за чего выглядит неприступным. Лучше всего он чувствует себя дома, с женой. Но он искренне хочет сплотить коллектив и, подражая партнеру, устраивает у себя в организации такие же вечеринки и пикники. Там, вместо того, чтобы общаться с народом, он сидит в обнимку с женой и разговаривает только с ней. И никак не может понять, почему ситуация не меняется к лучшему, ведь он все делает точно так же, как господин Y. Особенно часто жалобы на безинициативность и бестолковость сотрудников можно услышать от так называемых «харизматических руководителей», людей очень талантливых, обладающих нестандартным мышлением, мощной энергетикой. Окружающие однозначно воспринимают их как лидеров. Как правило, все они трудоголики, работающие днем и ночью с невероятным напряжением. Роль такой личности в компании огромна. Сотрудники с горящими глазами говорят, что шефу приходят в голову идеи, которые делают нас лидерами на рынке. Он гений, настоящий хозяин, он проходит по коридору, и вокруг жизнь. Но они же признаются, что когда хозяин временно остывает, отдаляется от своего детища, переключается на что-то другое или просто уезжает, жизнь замирает, все останавливается. А порой начинает рушиться, и тогда нужно, чтобы он поскорее вернулся обратно, включился и успел подхватить обваливающийся бизнес, который держится только на нем. Готов ли такой руководитель предоставить сотрудникам свободу, необходимую для проявления творческой инициативы и самостоятельности? Склонен ли он делиться ответственностью, доверять? Вспомните, как домашняя хозяйка, мать семейства, сетует, что никто ей, бедной, не помогает, а сама не дает мужу или сыну помыть посуду, ведь они такие растяпы. Спрашивается, кто виноват? В психологии существует точка зрения, что по устройству жизненного пространства человека, по тому, как выглядит интерьер его жилища, как он располагает рисунки на листе бумаги, можно судить о том, как устроено его собственное внутреннее пространство, его мышление, эмоциональная сфера. На этом принципе основаны некоторые психологические тесты. И наоборот, в зависимости от своей индивидуальной психической структуры, темперамента, субъективного опыта человек строит деятельность, причем не только собственную, но и своих подчиненных, если он находится на руководящей позиции. У бывшего военного, привыкшего к муштре, на фирме железная дисциплина, магнитные карточки на входе и разветвленная служба безопасности. Инициатива здесь наказуема, подчиненные боятся грозного генерала, царит единоначалие, а на совете директоров все сидят молча и пригнувшись. Выходец из НИИ завел другие, демократические порядки. Каждый сотрудник может выступить с проектом, творческими предложениями. Семинарам и обсуждениям нет конца. Однако равенство и братство имеют оборотную сторону. К требованиям начальства не всегда относятся серьезно, результативность снижается. Руководитель может быть внимательным и заботливым, жестким и авторитарным, открыто обсуждать планы, решения или поступать импульсивно, непредсказуемо. Если он последователен в своих проявлениях, то окружающие приспосабливаются к нему, и ситуация достаточно стабильна. Если он эмоционально неустойчив и все время меняет правила игры, то организацию лихорадит. В одной компании беспрерывно происходили перемены, менялись штатное расписание, оргструктура, создавались и исчезали отделы и департаменты, людей без предупреждения переводили из одного подразделения в другое. Отделы путешествовали с этажа на этаж. Никто не мог понять происходящего, народ терялся в догадках, кредит доверия и уважения к руководству практически истощился. Между тем нашлось следующее неожиданное и простое объяснение. Процессы в этой компании являлись отражением, на языке психологии проекции, того хаоса, который царил во внутреннем пространстве первого лица. Чтобы навести порядок, шефу надо было не менять без конца структуру, а разобраться со своим внутренним состоянием. Таким образом, в случае недовольства ситуации в компании, руководителю имеет смысл начать анализ проблем с себя, как с главной и определяющей фигуры. Вот характерный пример действенности такого подхода. К нам обратился за консультацией руководитель одной компании, который был недоволен объемом ее прибыли. Его компания занимается реинжинирингом. По идее, в ней должны работать специалисты, нацеленные на развитие, архитекторы перемен, обладающие особым видением перспективы. Но сам глава компании – человек практичный, даже несколько заземленный, упрямый. Он придерживается в работе установленных методов, стремится к порядку и стабильности, не терпит ничего экстравагантного, оригинального, живет по принципу «здесь и сейчас». Он и сотрудников себе подбирает таких же реалистичных и консервативных, так как только таких людей он понимает и уважает. Состав работников по их личностным характеристикам, особенностям мышления, вступает в противоречие с сутью деятельности, это снижает ее успешность. Мы показали руководителю это противоречие, и теперь он может изменить либо направление деятельности, либо свою кадровую политику. У каждой организации свое лицо, свой характер. Каждая по-своему уникальна, поскольку несет на себе отпечаток личности руководителя, только ему присущих уникальных качеств. Поэтому, чем лучше руководитель знает себя, видит свои сильные и слабые стороны, тем яснее он видит свою организацию, понимает процессы, происходящие в ней. Можно перефразировать известную поговорку «Скажи мне, кто ты, и я скажу, какая у тебя компания».